Глава первая. Дорога домой. Медленно тянущийся по дороге караван из карет, телег и всадников остановился. «Слава богу!» — пробормотала Эллен, выбираясь из кареты. «Стефан, меня выворачивает наизнанку! Сколько еще тащиться в имение? Сил моих больше нет!» «Ну чего ты так волнуешься? Скоро приедем. Может, тебя мутит не из-за дороги, а из-за кое-чего другого?» «Кое-чего — это чего? Что за манера напускать на себя таинственный вид и вещать с видом пророка?» Эллен закатила глаза. Стефан знал эту ее манеру показать, что только она такая умная, а остальные погулять вышли. «Ты же целитель, не я. А чего может замутить замужнюю женщину?» Эллен понимала, к чему клонит муж. «Например, от некачественного обеда в таверне». «У меня такое впечатление, что ты издеваешься надо мной!» — вспылил Стефан. «Конечно, издеваюсь. А как еще здесь можно развлечься? И твои намеки на беременность абсурдны. Для зачатия нужно что-то посущественнее церемонии в церкви. Не находишь, муженек?» «Мы же уехали сразу после свадебного торжества. И посущественнее было. Напомнить, женушка?» Съязвил Стефан и, обидевшись, ушел в кустики. Эллен же продолжила прохаживаться. От ходьбы ей становилось легче. Вопли с тех кустов, в которых уединился Стефан, всех переполошил. Мужчины рванули на помощь хозяину. «Вон! Все пошли вон отсюда!» Нетипичная для Стефана манера общения насторожила женщину. «Эллен, ты где? Иди сюда быстро!» «Да, хозяйка, поспешите!» Подогнали ее возвращающиеся слуги, улыбаясь во все 32 зуба. Рассмеяться им не позволило опасения быть уволенными. Хозяин не терпел неуважения к своей особе. «Ё-моё!» — не сдержалась Эллен. «Картина маслом!» Стефан стоял в раскорячку, а в его пятую точку вонзил когти огромный рыжий кот. «Вот как ты так умудрился? Иди сюда, мой хороший, мой красавчик!» — приговаривала жена. «Эллен, я не могу пошевелиться. А ты говоришь, иди сюда? Сними быстрее эту тварь!» «Вообще-то это я коту!» Сняв с мужа животное, она гладила ослепительно рыжий мех зверя. «Какой же ты красивый, рыжий! Шерстка яркая!» Котяра прогибался под ласковыми руками женщины от удовольствия. Стефан же надулся. Он хотел было забрать кота, но тот как зашипел, что мужчине пришлось ретироваться, несолоно хлебавши. «Назову тебя Коготь!» «Что за дурацкая кличка для кота? Рыжик ему бы подошло!» «Рыжик для дворовых котов! А он умеет использовать когти!» Эллен расхохоталась, и Стефан надулся. «Ну, иди сюда, мой славный котик! На этот раз я тебе, Стефан!» Положив кота на сиденье кареты, женщина поцеловала мужа. Он не привык к выражению чувств на людях и всегда так забавно терялся. «Ладно, не дуйся. Назову его Обормотом». «Вообще, с чего ты взяла, что это кот, а не кошка?» Эллен задумалась. «А ты прав. Я сначала подумала, что такой огромный может быть только кот. Но, судя по тому, что интерес был проявлен к тебе... в общем, необычный интерес, а я бы сказала, что с дальним прицелом на продолжение общения в этом ключе. К бабке не ходи. Это кошка». Дорога плохо сказывалась на отношениях молодоженов. Эллен стала язвительной, склочной, а Стефану становилось все сложнее контролировать себя. И вот сейчас стоило им сойтись хотя бы ненадолго, и Стефан был на грани скандала. А Эллен словно провоцировала своего новоспеченного мужа на вспышку эмоций. «Ты на лошади продолжишь путь?» «Вместо того, чтобы извить, лучше бы полечила меня». «Это услуга платная». «Может, уже хватит изгаляться?» «Я не изгаляюсь. Возможно, я хочу, чтобы ты поехал со мной в карете. Ни одной мне здесь страдать». «Страдалица ты моя!» Стефан слегка приобнял Эллен. Она поднялась на цепочки и поцеловала его долгим поцелуем. Стефан был пунцовым. Он лишь сильнее обнял свою жену. «Ладно», — жалилась Эллен. «Пойдем в карету, вылечу тебя». Стефан подозрительно на нее посмотрел. «Клянусь, что замышляю лечение, только лечение». И подмигнула. «Ох, и настрадаюсь еще я с ней», — подумал мужчина. «Вот именно», — и Эллен рассмеялась. «Страдать будешь всю жизнь, ибо не выполняешь обещания». «Какие такие обещания?» «А кто обещал меня на руках носить? А сейчас что, засунул в душную карету и успокоился?» Эллен была серьезной, и брови ее угрожающе сошлись на переносице. «Ты мне предлагаешь донести тебя до имения на руках?» Стефан не на шутку испугался. «А что, ты не в состоянии?» «Сейчас нет!» И он показал глазами на свой зад. «Вылечишь? Понесу!» «Вот теперь еще и условия мне ставишь!» Но карета все же направилась. Не дойдя до нее, Элен стала смеяться. Согнувшись, она упала коленями на траву, захлебываясь смехом. «Видимо, меня так и не вылечит», — с грустью подумал Стефан. «Хорошо, хоть смеется, меньше проблем. Наверное, поспешил я женитьбой». Новый приступ смеха вызвал у Элен кулики. «Стефан, я тебя умоляю, хватит, мне уже плохо от смеха». «При чем здесь я?» «Видел бы ты свое лицо, а твои мысли вообще меня в гроб вгонят. Я умру, и моя смерть будет на твоей совести. У тебя есть совесть, горемычный?» Элен продолжала хохотать. Стефан боялся подойти, чтобы не спровоцировать еще один приступ безудержного смеха. Зато Бармот ничего не боялся. Он потерся обок женщины, мурлыча обошел вокруг Элен и как собака лизнул ее нос. Элен успокоилась. «Ладно, посмеялись и будет. Пошли в карету, полечу тебя наконец-то». Элен уселась в карете, устроившись поудобнее. Кот запрыгнул ей на колени, и женщина не стала его сгонять. Стефан покосился, но промолчал. Лечение заняло 2 минуты. Дольше собирались. «Все, решено, когда приедем в имение, я буду учиться ездить верхом». «Как скажешь, госпожа моя». И Стефан подхватил ее на руки и зашагал по дороге. «Поставь мне, я же пошутила!» «А я серьезно, сказал, сделал, чтобы я потом не слышала в свой адрес упреки, что я не выполняю взятые на себя обязательства». Элен обняла его за шею, зашептала на ухо. «Главное, чтобы ты не забывал выполнять супружеский долг. Знаешь житейскую мудрость?» «Может, и знаю. Какую ты имеешь в виду?» «Счастливая женщина-богиня, а несчастная ведьма». «Да, это я знаю. Ты у меня будешь богиней». «Мне уже нравится, что наши религиозные взгляды совпадают». Пока такими темпами они добрались до имения, наступила глубокая ночь. Казалось, прибытия хозяев не ждали. Дом был не освещен, и создавалось впечатление, что и не заселен. «Ты что, не нанял слуг?» «Он давно ли сама все делала?» — спросила сама у себя Элен. «А теперь ядрить, колотить, глядишь ты, какая барыня, от слуг подавай». «Я предупреждал, что мы приедем, но, видимо, экономка решила, что если не прибыли до вечера, то переночуем в трактире». Пока слуги будили обитателей замка, Элен поразилась порядком, царившим здесь. «Стефан, муж мой!» Мужик насторожился. «Ох, не к добру такое обращение, не к добру». «Мы проехали до дома, громыхая телегами, и ни одна лялечка даже не высунулась узнать, кто устроил всю эту вакханалию. Что это за отношение такое к работе? Где охрана?» Стефан и сам все это заметил, но не стал говорить жене. «Я заметил это все, дорогая, но это моя зона ответственности, и позволь, я сам разберусь». Элен удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. «Приятно, черт возьми, когда мужчина берет на себя ответственность. В суете последней недели она и забыла, какой он, ее муж». «Ну, наконец-то!» Раздраженно воскликнул Стефан, увидев одинокий огонек свечи. «Я уж было подумал, что мне придется ломать двери в собственный дом». «Простите, господин, я не слышала, что вы приехали». «Мария, если не ошибаюсь», — женщина кивнула. «Вы плохо слышите?» «Нет», — она испуганно замотала головой. «Тогда ответьте мне, почему всю эту вакханалию, которую мы устроили, никто не слышал? Где все глухие слуги поместья?» Голос хозяина был обманчиво спокоен. Элен знала, когда Стефан так говорит, значит, он в бешенстве. Пока не наломал дров, нужно спасать ситуацию, и Элен стала оседать в обмороке, не забыв тронуть локоть мужа, чтобы он обратил внимание на ее страдания. Стефан вовремя заметил обморок жены и, подхватив ее на руки, занес в дом. «Где наша комната?» — рявкнул он на экономку. «На втором этаже, в южном крыле дома». «Будьте так любезны и выполните свою работу, проводив нас туда, а потом распределите слуг по их комнатам». Женщина почти бежала перед хозяином, освещая дорогу тусклым светом единственной свечи. 2 раза Стефан чуть не упал и, не выдержав, чертыхнулся. «Дьявольщина, у вас что, свечей не хватает?» Экономка решила не нарываться. Хозяин сейчас не в лучшем расположении духа. «Всего хватает, хозяин». «Так почему, черт возьми, вы выползли ко мне с единственной свечой? Где подсвечники, которые, если мне не изменяет память, я закупал в достаточном количестве?» «Господин Валенберг, мы пришли. Это ваша комната, а это комната хозяйки». И несчастная Мария показала на 2 противоположные комнаты. Нервы Стефана не выдержали, и он заорал на экономку. «Вы что, с ума сошли? Какого черта мужу и жене разные комнаты? Вы бы еще нам подготовили комнаты на разных этажах! Вот это!» — он пнул ногой первую дверь. «И будет наша комната, уяснили? Утром служанку госпожи пришлете сюда!» «Ты довел служанку до слез», — невозмутимо отозвалась Элен. Она была тоже раздражена, и ей даже начало казаться, что слуги их игнорируют. Что ж, поживем и увидим. «Вы можете идти. Завтра, я надеюсь, нам не придется самим готовить завтрак для себя и слуг, которых привезли с собой». «Как можно, госпожа?» «Вот и я на это надеюсь. Позаботьтесь о наших вещах». «Будет исполнено. Вы можете идти, Мария». И Эллен величественно вплыла в выбранную мужем комнату. «Наконец-то этот день закончился». «Наконец-то закончились эти бесконечные 3 дня пути», — ответила ему Эллен. «Я думала, что этот путь никогда не закончится. Я так устала. И, к сожалению, сегодня придется обойтись без ванны». «Я сейчас позову Марию и прикажу наносить воды». «Господи, Стефан, уже 2 часа ночи. Я валюсь с ног от усталости. Давай спать». «В этом замке нет ни света, ни воды, ни канализации». «Я подумаю об этом завтра». Уже засыпая, подумала Эллен. «А супружеский долг?» — воскликнул Стефан, но Эллен его уже не слышала. «А потом будет говорить, что это я отлыниваю!» — с сожалением пробормотал он.